Глава 13. Войдя в большой зал, где меня должны были судить, я с большим трудом удержался, чтобы не присвистнуть от удивления. Народу тут было очень много, причем почти все высшая аристократия, даже герцоги имелись. Когда вошел в зал, я тут же увидел и самого императора, сидящего в кресле или на троне, непонятно. Как учил меня наставник, я низко ему поклонился. Ну а что, спина не отвалится? Да и нужно мне изображать из себя покорного вассала, чтобы правитель земель мне райскую жизнь не устроил. Справа от императора сидели архимаги, среди которых был мой наставник, а рядом с ним директор магической школы. Им я тоже не забыл поклониться. По залу пронесся гул. Ну да, императору и магам поклонился, а высшую аристократию обошел стороной. Непорядок. А с чего мне перед ними спину гнуть? Пусть их вассалы прогибаются, а у меня спина не казенная, тем более от них тут ничего не зависит. Подойдите ближе, барон, — повелительным жестом позвал меня император. Что вы там стали на выходе, как не родной? Уважьте людей, все собрались только для вас. После его слов со стороны трибуны, где сидели аристократы, раздались угодливые смешки. Шерхан и шакалы. Другой фразы не подберешь. «Здравствуйте, ваше императорское величество!» Снова поклонился я, когда приблизился к главе государства. Сейчас мне пришлось стоять примерно в 10 метрах от него. А учитывая, что он сидел на возвышенности, приходилось сильно задирать голову, чтобы смотреть в глаза, что мне, естественно, очень не нравилось. Чувствуешь, что тебя считают блохой, у ног сильных мира сего. «Итак, барон, вы знаете, в чем вас обвиняют?» поинтересовался император. И тут я почувствовал, что в моей голове как будто начали шилом ковыряться. Маг разума в дело вступил. Посмотрев по сторонам, заметил того, кто так бесцеремонно копался в моих мозгах. Это был один из архимагов, который был ближе всех ко мне. Он с меня глаз не сводил. Да уж, это не тот дилетант, который в школе был. Намного круче. Тому пришлось едва ли не в упор ко мне подойти. А этот работает на расстоянии. Понятно, почему мне перед самым входом амулеты велели снять. Да, ваше императорское величество, меня обвиняют в убийстве дворянина, кивнул я. Не совсем так, господин барон. В разговор вклинился какой-то незнакомый мне маг, причем никаких подтверждений, что он дворянин, не было. Вас обвиняют в казни аристократа, причем в варварской казни. Убийством дворянина тут никого не удивишь. Все мы воины и всегда готовы к смерти. А вы решили, что имеете полное право вершить суд над аристократами. А это в нашем государстве закон разрешает делать только его императорскому величеству. Вы это понимаете? Конечно, понимаю, согласился я. А также закон разрешает мне делать все для спасения своей семьи. Закон запрещает насилие над женщинами. А та тварь, которую я посадил на кол, хотел надругаться над моей беременной женой. А после отдать на потеху своим солдатам. А ведь она, между прочим, тоже является дворянкой. Дворяне, хмыкнул один из аристократов, тоже сидящий рядом с императором. Причем рядом с этим фруктом я заметил графа, сына которого совсем недавно уму-разуму учил. Похоже, имперский казначей. Простолюдины уже начали себя дворянами считать. Да, я дворянин, как и моя жена. А вы что-то имеете против этого? Титулом барона и землей меня наградил император. Вы считаете, что он допустил ошибку? Аристократ тут же пожалел, что рот свой открыл. Он даже побледнел, когда император глянул на него. После моих слов некоторые аристократы тут же громко, чтобы император услышал, начали бормотать, что казначей многое на себя берет. Уже слово императора для него ничего не значит. Естественно, это они не за меня заступались. Пытались напакостить казначею. Вдруг такая серьезная кормушка освободится, и туда получится свое седалище пристроить. Гадюшник, одним словом, а не дворянское общество. «Тихо, господа!» — повысил голос маг, который ближе всех сидел к императору. «Должно быть, это местный следователь. Итак, барон, вы признаете, что нарушили волю императора и стали вершить суд вместо него? А значит, являетесь бунтовщиком?» который считает, что его собственное желание превыше воли императора. Ведь так оно и получается. Вы захотели убить дворянина и тут же сделали это, наплевав на закон. Надо же, как повернул. Признавать себя бунтовщиком только идиот будет. За это сразу петля, насколько мне известно. Нет, господин архимаг, бунтовщиком себя не признаю. И воли императора я не нарушал. Начал я воплощать в жизнь свой план. После моих слов архимаг жизни встал и подошел к императору. Не сводя с меня взгляда, они немного пошептались. И он вернулся на свое место. А император посмотрел на меня с каким-то интересом. «Барон, ты на самом деле не признаешь за собой вины?» Строгим голосом сказал он. «Это может плохо для тебя закончиться. Ты разве не понимаешь, что нарушил закон? Мой закон. А значит, являешься бунтовщиком. Но, как выясняется, ты считаешь, что был в своем праве. Ваше императорское величество, позвольте мне все объяснить», — произнес я. «Давай», — благосклонно кивнул император. «Да, я на самом деле убил того барона. Но давайте разберемся, нарушил ли я этим ваш закон. С этим я полностью не согласен. Может быть, только казнь была немного жестокой?» «Немного?» — поднял брови император. «Даже не хочу спрашивать, какая казнь, по-твоему, считается жестокой?» «Дело в том, — продолжил я, — что барон пообещал изнасиловать мою жену, а потом отдать ее солдатам. Это мы знаем, барон, ближе к делу. Тогда получается, что этот человек нарушил вашу волю, то есть собрался предаваться насилию, а это запрещено законом. Значит, он сам является бунтовщиком. Следовательно, я убил врага империи, ведь бороться с бунтом – это обязанность каждого верного вам вассала. Этим я и занимался. Вы сказали о сомнениях в моей голове, но они от того, что я наверняка не знаю, правда ли в законах прописано то, что нельзя насиловать женщин, пока еще не успел со всем законодательством ознакомиться. Он говорит правду, тут же подтвердил маг жизни. Император задумался, а я обрадовался, так как на самом деле так не считал, но удалось обвести вокруг пальца целого архимага жизни. А как к подобным речам отнеслись остальные аристократы? Поинтересовался император. Насколько мне известно, там был и граф, вассал которого язык распустил, да и другие дворяне тоже. Слова барона не понравились многим из них, но все промолчали. Не стал я выгораживать своего недавнего соперника. «Жаль, что граф сейчас занят войной», — нахмурился император. «С ним бы я тоже хотел побеседовать». «Ладно, об этом позже. Мы подумаем над твоими словами, а сейчас поговорим о другом. Вы в курсе, барон, что мне постоянно на вас жалуются? Причем уже сейчас написано целых 43 жалобы на то, что вы оскорбили благородное общество». «Ничего об этом не слышал», — удивленно произнес я. «Да вроде бы я никого не оскорблял». «Ой ли!» — ехидно спросил глава государства. «А если вспомнить тот бал, на котором вы были совсем недавно? Или вы так часто по балам ходите, что не можете вспомнить, на каком свой язык распускали? Простите, ваше императорское величество, но я всегда слежу за тем, что говорю, и привык всегда отвечать за свои слова», — произнес я недоуменным голосом. «Если вы о том, когда я сказал дворянам, что лучше с бандитами буду общаться, потому что они благороднее некоторых аристократов, то я действительно так считаю и не думаю, что это оскорбление. Скорее, констатация факта. Он говорит правду, ваше императорское величество». От удивления маг разума даже взгляд от меня отвел. «А что, тут я вообще не лукавил. На самом деле, лучше бы с бандитами общался, а не с этими благородными. Опыт общения с ними у меня уже со школы есть, так что прекрасно знаю, что ведут они себя куда лучше, чем этот сброд». Что тут началось после слов мага? Почти половина дворян повскакивали со своих мест и начали что-то орать. Пришлось уже самому императору прикрикнуть, чтобы успокоить разбушевавшихся аристократов. К слову, многие сидели с довольными улыбками, как будто сами были простолюдинами. Да и архимаги тоже не считали себя оскорбленными. Они относились к особой касте. Вскоре все успокоились, но часть продолжила меня сверлить ненавидящими взглядами. «Послушай меня, барончик!» Со своего места в рядах дворян встал один из магов. «Ты, наверное, считаешь, что тебя никто на место поставить не может. Так я тебя разочарую. За оскорбление моего сына, который тоже присутствовал на том балу, я вызываю тебя». «Мой промах!» – перебил мага Рагон. Последнее время я занимался его воспитанием и не научил сдерживать свою речь, когда это нужно. Поэтому буду сам нести за это ответственность. Так что там, господин неизвестный? Вы хотите вызвать меня на дуэль? Давайте, я к вашим услугам. Из мага как будто стержень выдернули. Он тут же упал на свое место и замолчал. «Господа!» — громко сказал император. «Хватит тут устраивать неизвестно что. Граф!» — тут глава государства посмотрел на помощника казначея. «Насколько мне стало известно, это вы были инициатором данных жалоб. Мне уже доложили, что там ваш сынок больно много на себя брал. Так что вот на будущее. Пусть он сам учится отвечать за свои поступки. Хотя бы вон, с барона Стена пусть пример берет. Хотя нет, с него не надо. Но больше вот таких жалоб я видеть не желаю. Или тут кто-то считает, что мне больше делать нечего, кроме как разбирать, кто кого и как оскорбил. Тем более барон сам сознался, что на самом деле так считает. Не стану же я его за это наказывать. Вы должны были разобраться с данным инцидентом на месте. Да и граф Луан хорош. Пригласил в дом гостя, а потом выставил его за дверь. После этого еще удивляются, что их неизвестно с кем сравнивают. Барон Стен, подождите за дверью. Мы примем решение и сообщим вам о нем позже. Меня вывели и снова поместили в знакомой мне комнате. Только на этот раз я заметил, что около двери дежурят два гвардейца. Внутрь зашли еще двое и встали около двери. Почетный караул, однако. Часа два пришлось просидеть без дела. Только после этого за мной пришли. Сомнительно как-то, что все это время император напряженно думал о моей судьбе. Повели меня не в зал, где недавно был суд, а совсем в другое место. Теперь меня тщательно обыскали и забрали даже нож, после чего приказали проходить. В просторной комнате, в которой я оказался, присутствовал император и мой наставник Рагон, который строго, даже сердито смотрел на меня. Видно, был чем-то недоволен. Вот император вид имел благожелательный, даже присесть предложил, после чего его лицо стало жестким. Я едва не вздрогнул от таких быстрых перемен. «Ну что, сопляк, наверное, уже решил, что смог всех вокруг пальца обвести?» — зло спросил он. «Ты кем себя возомнил? Самый умный? Ты до сих пор дышишь только из-за того, что являешься универсалом. Другой бы уже за такую наглость был бы в петле». Если честно, меня немного напугал такой тон. Да я и не знал, что опять не так-то. Что я сделал, ваше императорское величество? Чем смог вызвать ваш гнев? Спросил я, попытавшись сделать лицо как можно испуганней. Не пытайся со мной играть, мальчишка, произнес глава государства. Я архимаг разума и прекрасно могу чувствовать ложь и притворство. А ты как думал? Император должен знать, когда его подданные врут, а когда нет. Сейчас я буду задавать вопросы, и если ты соврешь или будешь что-то недоговаривать, как в зале суда, то обещаю, до вечера ты не доживешь. Я ему почему-то сразу поверил. Теперь придется постараться и выкладывать все, что он только спросит, без всяких уверток. Зачем ты убил того барона? Задал первый вопрос император. Только не надо нести чушь про то, что спасал свою жену. Опасался за нее. Или сильно оскорбился? Такое у тебя было, но в малой степени. Ваше императорское величество, начал я вываливать правду матку. Дело в том, что баронство я получил совсем недавно. Но все продолжают считать меня простолюдином, которому просто повезло и которого можно легко под себя подмять. Потому что родовитому дворянину я слова против сказать не могу. На мой взгляд, если бы я так не сделал, то непременно прибыл бы еще один мой сосед. Опять же, меня пытались бы и другие подмять, даже не объявляя войны. То есть мой замок превратился бы в проходной двор, где у меня постоянно бы что-то требовали, скидки на амулеты или вообще вассальные клятвы. А мне этого не хотелось, поэтому я и показал всем, каким неадекватным являюсь и что со мной лучше не связываться. «Ты этим кого-то напугать хотел, что ли?» — расхохотался император. — Наивный ты мальчишка. Среди дворян много разной швали есть, которые собственной тени боятся. Но имеются и отбитые на всю голову воины, которые привыкли все брать силой и точно не испугались бы какой-то там казни. Так и есть, не стал спорить я. Только дворяне, как правило, еще и осторожные, и как минимум некоторые задумаются, а стоит ли приходить в мой дом и угрожать мне. Вдруг меня снова переклинит, и я еще одного на кол посажу. Тем более, если я отсюда живым уйду, значит, император посчитал, что я был в своем праве. Имел право убить в ответ на угрозу. Несмотря на закон, запрещающий убийство дворян, кроме как на войне или на дуэли. «Значит, ты хотел просто создать репутацию не совсем адекватного человека?» – уточнил император. «Да, ну а еще мне не нравится, когда ко мне в дом приходят и начинают угрожать и оскорблять. Если бы это ко мне относилось, то стерпел бы или на дуэль вызвал. А когда дело касается моих родных, тут я терпеть уже не намерен». «А если снова такая ситуация повторится?» – прищурился император. «Опять так же сделаешь?» «Не знаю, ваше императорское величество», — честно сознался я. «Наверное, после суда не буду так делать. Просто прикажу выпороть, как раба, того, кто меня оскорбил». «И не врет же», — засмеялся император. «Твердолобый, как баран. А не боишься, что в дворянском обществе после такого ты станешь изгоем?» «Нет, не боюсь. У моего наставника тоже репутация не самая лучшая. Но все равно многие ищут его дружбы. Так же будет и со мной». Я им нужен, а не они мне. Да даже если бы все дворяне от меня отвернулись, то нисколько бы не огорчился. Плевать на них хотел. Не сегодня-завтра все узнают, что я достиг 7-й ступени. А это уже серьезно. Значит, ко мне все равно дворяне будут приходить. Пусть пока только бароны, но и постарше со временем подтянутся. Они уже это делают. Тот же граф Луан позвал меня явно не из-за того, что сильно соскучился. А просто ему нужны амулеты универсала, как и всем остальным. Вот и решил заранее договориться. И что, договорился? Поинтересовался Рагон. Нет, наставник, вы были самый первый. Так графу и сказал. Так ты уже на 7-ю ступень сдал? Удивленно спросил император. А почему я не в курсе? Второй вопрос был уже Рагону. Да я сам вчера только приехал и узнал об этом. А вам не сказал, потому что как-то разговора насчет этого не было. «Молодец, барон, хорошо учишься. Продолжай так же», — похвалил меня император. «Нам нужны сильные универсалы, а их, как всегда, очень мало. Империя постоянно в состоянии войны находится. Ладно, твою наглость и вранье я тебе прощаю. Но в следующий раз, если посмеешь убить кого-то просто так, головы тебе не сносить. И плевать мне будет, что ты универсал. Понял меня?» «Да, ваше императорское величество», — покорно кивнул я, заставив императора снова ухмыльнуться. Видно, продолжал ковыряться в моей голове и прекрасно понимал, что нет в ней покорности. «Теперь поговорим о твоих гранатах. Сейчас с тобой поедут мои алхимики и мастера. Твои люди им расскажут, как делать это взрывчатое вещество. А ты покажешь, как собирать гранаты, все пропорции и прочее. Не переживай. За твое изобретение казна будет тебе платить, чтобы другие пример брали. Но это в том случае, если эти гранаты себя хорошо в бою покажут. Ваше императорское величество, решил немного понаглеть я, для изготовления взрывчатого вещества нужен один дорогой ингредиент. Это мне известно, перебил меня глава государства. Уже дал команду, чтобы все скупали. А мне это известно, сделал я несчастное лицо. Просто дело в том, что сейчас его на рынке трудно найти и дорожает очень быстро. Можно я для дальнейших исследований буду закупать это вещество у вас? Конечно, можно, заржал император. Моя лавка третий от ворот. Приходи, буду встречать тебя с распростертыми объятиями. Да я не это имел в виду. Знаю, что ты имел в виду, снова перебил меня император. Зачем тебе это вещество? Можешь потом сразу закупать гранаты. Тебе, как изобретателю, отказывать не будем. Само собой, в пределах разумного. Да и рано об этом говорить. Мало ли, может, они не такие эффективные, как показались на первый взгляд. Просто у меня еще одна задумка есть. И если мне удастся воплотить ее в жизнь, то уверен, что от водагов станет отбиваться намного легче. Вот даже как, задумчиво сказал император. Не врешь, это хорошо. Рагон, друг мой, съезди завтра со своим парнем в канцелярию, чтобы все нормально было. Ну и этот вопрос тоже уладьте. Слушаюсь, ваше императорское величество, поклонился Рагон. Ладно, ступайте. И смотри у меня, барон, больше так просто не отделаешься. Меня на самом деле у кареты ждали хорошо одетые мастера и несколько алхимиков, которые, едва я только вышел, сразу же стали взбираться на лошадей. Судя по их ошарашенному виду, они впервые были на территории императорского дворца. Видно, вызвали из рабочего квартала. Сначала я ехал вместе с наставником, который, как только мы сели в карету, начал орать, как всегда, не стесняясь выражений. Причиной его гнева было то, что он меня предупреждал, чтобы я говорил всю правду, а не полуправду, а я его не послушал. Впрочем, нормально же все прошло, а значит и орать не стоит. Около магической школы мне пришлось пересаживаться в свою карету, так как наставник собирался завтра со мной в канцелярию ехать, что-то там оформлять насчет премиальных, а у меня дома ему нечего было делать. Моя дружина находилась около ворот, меня дожидались. Надо же, несколько часов тут проторчали. А если бы меня вообще сегодня не отпустили, неужели бы тут ночевать остались? Лерон только поинтересовался, как там у меня дела в суде. А когда я ему сообщил, что был в своем праве, и император это подтвердил, то тут же успокоился и повеселел. Видно, уже думал, что придется нового работодателя искать. Засранец. Как прошли испытания? Поинтересовался император у своего помощника. «Стоящая вещь или нет?» «Стоящая, ваше императорское величество», — улыбнулся герцог. «Уже сделали несколько тысяч заготовок. Через 10 дней отправим на границу с водагами. Пусть их при обороне попробуют испытать». «И что, прям никаких недостатков?» «Есть, конечно. Например, тяжеловатые они. Дурням их не доверишь. Впрочем, как и любое другое оружие. Но самое главное, если маг огня ударит по стене, где будут эти гранаты, то защитники кровью умоются. Поэтому всем приказали строго-настрого следить за состоянием своих защитных амулетов, как и за тем, чтобы просто так гранаты не оставляли, только или при себе, или в специально отведенных местах. Император заранее знал, что гранаты начнут изготавливать. Поэтому едва только барон и архимаг покинули его кабинет, тут же приказал массово скупать все ингредиенты, входящие в состав взрывчатого вещества. А некоторые из них, самые редкие, вообще запретил в свободной продаже. И теперь они поступали только в казну. Жаль, что он парню пообещал их давать. Да и то, что придется ему теперь платить из своего кармана за каждое изделие. Рагон выполнил приказ и поехал в канцелярию вместе с бароном и в своей манере помог ему с решением вопроса. Эти индюки понятия не имели, о чем идет речь, и, само собой, даже не представляли, какими партиями будут изготавливать гранаты в имперских мастерских, и на этом прогорели. В подписанном договоре значилось, что за каждое изделие барон будет получать по одной серебряной монете, а их нужно не одну тысячу и даже не две, а десятки и сотни тысяч. К тому же они будут довольно быстро заканчиваться на границе с водагами. Даже арбалетные болты очень быстро кончаются. А это серьезно. Вчера к нему прибегал казначей и с пеной у рта стал доказывать, что не стоит какому-то барону такие деньги платить. Да и договор можно изменить. Причем даже предложил несколько вариантов. Например, просто выплатить ему крупную сумму в золоте. Единовременно. И все. Пришлось старика немного одернуть. В конце концов, это гражданин империи и вассал императора. И если его обмануть, а иначе это не назовешь, то очень скоро об этом узнают остальные аристократы, которые будут не в восторге от такого решения императора. Нетрудно представить их мысли. Сегодня он обманул одного барона, а уже завтра попытается обмануть их. А нужен ли нам такой император? Или лучше кого-нибудь другого на его место усадить? Того, кто свое слово держит?